Он был бессилен, как старый псалом, допетый до конца. «Исаак, ты должен дать мне совет», — сказал он с мольбой. «Я не могу жить с моей женой. Моя жизнь в опасности». «Бей ты ее», — гаркнул Исаак. «Только не по лицу. У меня когда-то был напарник, немец. Я работал тогда в шахте в Миннесоте. Так он регулярно 2 раза в неделю закатывал своей бабе трепку, самую основательную, по голому заду, ремнем, насколько я помню». «Нет, Исаак, это серьезно. Разумеется, потому я и даю тебе совет. Я тоже пытался как-то задать жене трепку, но пока я дошел до того, что оставалось лишь замахнуться, у меня весь гнев пропал». Джерри сделал нетерпеливый жест. Исаак снова превращался в оптимиста, который чужие беды видел в веселом свете. «Должен ли я понять, что ты гонишь меня на улицу?» — спросил Джерри подавленно. «Нет, Джерри, ты сам себя выгнал. Я устроил тебе блестящее будущее, но ты женился. Разумеется, в этом нет ничего плохого, но ты свою практику сменил на семейную жизнь. Это уж слишком. От этого страдает и моя репутация». Джерри помолчал, словно припоминая что-то. Наконец он сказал: «Ты ведь мой поручитель, и ты должен заботиться обо мне. Только в том случае, если будет установлена твоя нетрудоспособность. Я тебе скажу совершенно честно. Теперь для 2 нам просто не хватит пациентов. А затевать сейчас новую рекламную атаку бесполезно». «Что же со мною будет?» — тяжело вздохнул Джерри. «Эх, дорогой мой, тут страна великих возможностей. Попробуй где-нибудь найти работу. Ну, а если уж нигде не найдешь, тогда приходи обратно». Последняя фраза была рассчитана на прощание. Но Джерри не двигался с места. Он чувствовал, что по отношению к нему совершается непоправимая несправедливость. Понятливость Исаака была, по его мнению, ниже всякой критики. Исаак был из числа тех людей, которые пишут скверно, говорят кое-как, а думают только в крайнем случае. «Можно мне все-таки хоть переночевать у тебя?» — робко спросил Джерри. «Почему тебе не пойти домой?» — ответил Исаак. «Не могу больше». «Ну что ж, ничего не поделаешь». Исаак собирался сказать еще что-то, но в этот момент зазвонил телефон, и он поспешил снять трубку. Джерри услыхал ответы своего попечителя. «Да, сэр». «Так точно, сэр. В августе. Совершенно верно. Больше уж нет. Нет, он уволился сегодня. Получил полный расчет». «Конечно, сэр». «Сбежал?» «Нет, не видел». «Ударил? Чем?» «Молотком? Значит, по голове?» «Да, конечно, сэр. Сообщу немедленно, сэр. Конечно. Ведь я же его поручитель. Спокойной ночи, сэр!» Исаак положил трубку на место. «Кто-то спрашивал обо мне?» — спросил Джерри встревоженно. «Да, полиция». «Вот как? Что же им нужно?» «Побеседовать с тобой». «Что еще? Говори. Ты как будто ударил одного гражданина этой страны молотком по голове?» «Верно, Исаак. Это правда. Но я оборонялся. Это уже частности. Он умер? Кто?» «Брат моей жены». Так вот кого ты ударил. Нет, он не умер». «Так что же? Ну, говори». «Дело не стоит выеденного яйца. Парень заявил в полицию, а полиция желает знать, что это у тебя за молоток такой, который не оставил на голове жертвы никаких следов избиения». Напряжение несколько разрядилось, и Джерри с облегчением опустился на тахту.